Слава Богу! Мы сегодня вспоминаем тот день, вспоминаем Голгофу. И об этом я хочу прочитать стих. Голгофа. Боль, плач, стон. Голгофа, Божий Сын казнен. Голгофа. Опускаю взор. Голгофа, смерть за мой позор. Голгофа, у креста молюсь. Голгофа, о, Господь Иисус! Голгофа, место для меня, а я Голгофой спасена. Был солнечный день или хмурый, не знаю. О дне этом помню и хлеб преломляю. Из чаши вина отпивая глоток, а в сердце любви благодарный поток. Оно торжествует, оно и заплачет в тот день на Голгофе. Как много он значит! И слезы, и радость слились воедино. Голгофа, распятие Божьего Сына. Что Голгофа значит для меня? Что Голгофа значит для тебя? Только ли прощение грехов? Только ли спасение от оков? Ты и я нашли спасение здесь. Захотим ли взять и мы свой крест? На Голгофу первая ступень. Провести с Иисусом этот день. Пережить и стыд, и боль, и страх. Боже, быть распятому позволь. Умереть для мира, для себя. Иисуса сердцем возлюбя, тот, кто крест на плечи взять и решит, будет жить, но получит жизнь. Будет распят, но получит жизнь. Аминь.